Именно поэтому я настолько спокойно пришел сюда и привел своих людей. Они все равно в полной безопасности, так и чем мне волноваться, но разобраться с этими уродцами надо, в любом случае. Ведь они, сволочи такие, влияют на ход сопряжения и оно идет совершенно не по правилам. Нормальное сопряжение соединяет два мира и позволяет им сразиться за свою магическую энергию. Победитель становится сильнее, проигравший лишается части силы и начинает копить их заново. Это вполне нормальный процесс для нашей Вселенной, именно так миры возвышаются и, наоборот, падают с вершины, но все равно продолжают существовать. В любом случае, не теряется ни капли энергии, и вся она переходит к людям, ну, или к другим существам, что населяют эти миры. А тут все идет совсем не так, если копнуть поглубже, то становится совершенно ясно, что нынешнее сопряжение направлено на разрушение мира, причем, что обидно, нашего. И сейчас лишь самое начало, дальше будет только хуже. Вот поэтому я сейчас тут, и очень хорошо, что вовремя нашел подобное место, ведь иначе я бы так и не узнал о причинах этих странностей. В любом случае, еще больше ответов удастся получить в замке, осталось только туда попасть. Проблема в том, что сейчас мне туда не зайти. Артефактный замок подпитывается энергией мира, и он же щедро делится этой энергией со своими защитниками, потому внутри они практически непобедимы. Мне надо или стать сильнее, или как-то заставить их покинуть замок. Сильнее я стану, но лет через 100, а потому придется воспользоваться вторым вариантом. Впрочем, прямо сейчас мои люди как раз приводят в исполнение план под говорящим названием «Вытеснение». «Все готово, господин», — крикнул мне со стен гвардеец. «Прикажете начинать?» «Конечно». Обрадовался я и сразу полез на самую высокую башню, чтобы не пропустить отличное зрелище. По замку разом выстрелили десятки огромных катапульт, созданных специально для этой операции. Снаряды устремились в сторону вражеских позиций, добрались до первого защитного купола и... «А ты уверен, что у нас получится?» — уточнил Черномор. «Просто смотри», — улыбнулся я. «Ладно, если бы мы стреляли магическими снарядами или хотя бы камнями, вот тогда бы ничего не вышло, ведь этот барьер нерушим. А так, должно сработать, если я правильно вычислил брешь в их защите». В этот момент сквозь барьер пролетел выпущенный мешок с мусором и без какого-либо сопротивления он прошел через остальные слои защиты. Земля, мусор, всякий хлам, даже поломанная мебель градом обрушилась на замок, тогда как никакая защита и не подумала тратить энергию на остановку всего этого. «Этот замок построен слишком умными созданиями», — усмехнулся я. «Мирабель, хочешь попробовать? Ударь вон по той башне магией». «Не вопрос», — пожала она плечами и запустила во врага сгусток смерти. Вот только на его пути проявился сегментированный энергетический купол и мощное заклинание школы смерти попросту развеялось. «А всякое говно проскакивает без проблем», — развел я руками. «И действительно, мусор пролетает через все барьеры и сыпется на головы стражей, а они ничего не могут с этим поделать. Этот артефакт настолько продуман, что оценивает намерения врага еще до того, как он решит атаковать. Это заклинание одной из сложнейших школ ментальной магии, но сейчас оно работает против них. Солдаты ведь знают, что заряжают в катапульты не снаряды, а всякий ненужный хлам. Вот барьер и не тратит энергию впустую. Если не можем убить их в замке или выманить их за стены, просто вытесним. Рано или поздно в этой свалке закончится место и им придется вылезать. Ну, понятно, пожал плечами Черномор. Звучит, как неплохой план. Но разве, в этот момент на стенах замка произошел взрыв и нескольких существ разбросало по частям в разные стороны вместе с каменной крошкой? А это тогда что? Ты же говорил, что оно очень умное и не пропустит ничего опасного. Оно умное, но мы его нали, пожал я плечами. Просто кто-то случайно выбросил в помойку взрывной артефакт, и все. Но солдаты ведь об этом не знали, верно? Глава 13. Империя Архарис по праву считается сильнейшей на всем континенте. Да и во всем остальном мире мало кто сможет оспорить ее могущество. Никто даже пытаться не будет этого делать, ведь даже без тщательной разведки сразу становится понятно, что у этой страны есть немало возможностей и боевой мощи. При желании эта страна может захватить хоть весь континент, но это попросту ей ни к чему. Какой смысл, когда гораздо выгоднее иметь бедных соседей и заставлять их делать то, что пойдет на пользу империи, даже в ущерб своим жителям? Все-таки, если захватить весь континент, то придется думать над тем, как сделать одинаково высокий уровень жизни для всех жителей страны. А так все блага достаются лишь им, и все этим довольны. И вот, великий император Архариса стоит в просторном зале внутри своего дворца и смотрит на огромную полупрозрачную сферу в виде планеты, что медленно крутится вокруг него. Также в комнате собрались министры в золотых одеяниях, маги, что поддерживают работу картографического артефакта и дополняют карту мира новой информацией. Вообще в этой стране очень любят золото, и благо, этого металла тут предостаточно. Так что и сам император тоже был весь увешан украшениями, на груди красовалась магическая кираса, тоже золотого цвета, а корона, судя по ее размерам, весила никак не меньше пары десятков килограмм. Но он мужчина достаточно крепкий и довольно высокий, так что ему корона не приносила никаких неудобств, он даже не замечал ее веса. Император стоял внутри магической сферы и с задумчивым видом рассматривал отмеченные красным точки. Разумеется, больше всего мужчину интересовал его континент, и там сейчас этих точек было больше всего. Это явно напрягало императора, и он был недоволен происходящим, но пока приказы раздавать еще не начал. «Интересно», — протянул он. «Очень интересно, отец, что ты там видишь?» — воскликнул один из его старших сыновей. Парень лет 20, тоже облаченный в золото. Разве что вместо короны на голове золотой открытый шлем. «Ну так сам посмотри», — мужчина жестом пригласил сына зайти в сферу и указал на скопление красных точек. «Видишь, там прямо сейчас идут сражения. Мог ли ты представить себе такое, насколько же наши облажались? Иномерцы уже начали вторжение сюда. Хотя по всем правилам только мы имеем право на нападение, но это же невозможно», – удивился парень. «Как видишь, случается и такое», – развел руками император. «Вот о чем я тебе говорил, сын мой, к любому делу обязательно надо готовиться, и только потом браться за него. Именно поэтому мы не стали тратить ресурсы на бестолковые походы и мелкие набеги в другой мир, все наши порталы опечатаны и ждут своего часа. Зачем спешить, когда можно использовать ошибки и промахи других людей? Теперь мы знаем о враге гораздо больше и можем нанести свой сокрушительный удар. Так что будь готов, скоро начнется наша экспансия, и мы будем править сразу в двух мирах». «Да, отец, я готов», — воскликнул паренек. «Только прикажи, если ты, конечно же, не передумал назначать меня военачальником», — покорно склонил голову он. «Нет, не передумал», — мужчина положил ладонь ему на плечо. «Ты один из моих 6 старших сыновей. Каждый из вас получит войско в подчинение и вместе с ним шанс показать себя. Вы поведете солдат в бой и получите неоценимый опыт. И даже если кто-то из вас потеряет свое войско, это совершенно не важно. Потери всегда можно восполнить, у нас хватит на это ресурсов, а вот опыт, вот это самое главное. Не зря всем известно, что именно Архарис – величайшая империя всех времен, и именно поэтому вот уже несколько тысяч лет на нас никто не нападал. Какой в этом смысл, когда мы можем захватить любое королевство на континенте буквально за один день?» Император продолжил разглядывать мигающие красные точки и отметил, что за время разговора их стало только больше. «Но мне не нравится это. Если иномерцы смогут закрепиться здесь, это станет ударом по нашей репутации», — нахмурился он. «Сперва стоит освободить наши земли, и это будет экзаменом для тебя. Ты больше всех рвался в бой, сын мой, а значит, я дам тебе возможность отличиться. Возьми армию и покажи грязным иномерцам наше гостеприимство». «Тук-тук, нет, я сплю. Никакого стука в дверь не слышу и слышать не хочу. Да и вообще, прерывать сонную медитацию человеку, как минимум, некультурно. Особенно, если этот человек в гостях». «Да», — вдоволь навеселившись с императором и забросав мусором замок с неведомыми существами, «я решил немного отдохнуть и прилег поспать прямо в новом дворце императора. Передовые отряды вражеских королевств уже добрались до рубежей обороны, и сейчас там гремят сражения, но в столице при этом довольно тихо. Разве что толпы беженцев собрались на центральной площади города. Избежали они не только из поглощенных войной городов. Нет, в основном, тут люди из соседних деревушек, просто они узнали о раздаче бесплатной тушенки, вот и пришли. Говорю же, в таких мирах вкусной едой можно решить множество проблем. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Но дай ему баночку вкуснейших сардин, и он полюбит тебя всей душой. А потом попросит еще баночку, и тогда уже можно будет смело требовать что-то взамен». Тук-тук, от мыслей снова отвлек настойчивый стук в двери. «На этот раз я приоткрыл один глаз. Я еще не закончил медитацию», — крикнул я наглецу. Даже не стал сканировать ауру, чтобы узнать, Кто там такой бесстрашный? Неохота энергию тратить, ведь так сразу сон отобьет. Тук-тук, нет, ну они точно издеваются. Это мало того, что не культурно и нагло, так еще и интересно. Как минимум потому, что сила и тон ударов каждый раз меняется, а значит ко мне в дверь стучатся разные люди. Бух-бух, Леня, ну ты-то откуда здесь взялся? Я подскочил с кровати и резко отворил дверь, а там на пороге, помимо Лени, стоят Клео, Фириль и император. Привет, Булатов, улыбнулся он, мы зайдем, пожалуй. Меня оттеснили в сторону и все гости спокойно зашли в комнату, поудобнее разместившись на всех свободных креслах и даже диване. Нам нужна твоя помощь. Леня не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути. Ну кто бы сомневался, усмехнулся я. А что не так? Да это задница какая-то. Первым сдался император. Он и так держался из последних сил. Это я понял по его дергающемуся глазу, но теперь все-таки дал слабину. Так это ваше стандартное состояние? Пожал я плечами и согнал Клео с кресла. Ничего нового я пока не услышал. И что не так? А все не так, вздохнул Леонид и протянул мне планшет, где проигрывалось видео с разведывательного голубя. Там, куда ни кинь взгляд, всюду порталы, из которых выходит полчища воинов в золотистых доспехах. Эти солдаты объединяются в отряды и сразу же направляются в сторону объединенного фронта Клео, Фирили и Леонида. Они как раз почти закончили с захватом своих королевств и объединили усилия против остатков вражеских войск, но тут произошло что-то для них неожиданное. Они же собирались просто додавить последние очаги сопротивления и взять в плен разбежавшуюся армию, но вместо этого получили новых врагов, еще более многочисленных и сильных. «Я же говорил, что это задница», — подметил император. «Ну да, если так посмотреть, то очень даже похоже», — оценил я форму одного из облаков, что попало на видео. «Ладно, с этим все понятно. Непонятно другое. Я тут при чем?» Посмотрел на них, но не дождался ответа. «Допустим, вы просто испугались и пришли ко мне поплакаться. Тогда другой вопрос. Я посмотрел на императора. Ваше Величество, а вы тут каким боком? У вас другой фронт, им и занимайтесь. Ну так они сейчас этих покрошат и сюда пойдут». Возмутился он. «Мне нужны порталы, Михаил. Много порталов. Мне надо вызвать подкрепление». «Не поможет тебе подкрепление», махнул рукой Леня. «Я уже перебрасываю войска, но мне почему-то кажется, что это не поможет». «Леня, неужели тебя заставили испугаться?» Заулыбался я. «В каком же ты отчаянии, раз обратился ко мне, и ничего я не испугался?» Возмутился он. «Просто, если есть возможность бросить во врага Булатова, ты уж извини, но я этой возможностью обязательно воспользуюсь, вот за что уважаю этого спартанца, так за его честность. Хотя в этот раз мне почему-то кажется, что он слегка темнит». Все-таки струхнул немного. Я перевел взгляд на Клео, а она лишь пожала плечами. «Мне, если честно, как-то плевать, кто там пришел, всем шею надеру», невозмутимо проговорила она. «Но ситуация действительно неприятная, так что лучше сразу доложить. Меня быстро ввели в курс дела, кто это такие и зачем они вдруг решили на нас напасть. Оказалось, это довольно крупная империя, занимающая чуть ли не половину континента. Мощная экономика, не менее мощная армия, довольно много сильных школ магии, собственный флот. В общем, серьезный противник, который раньше никак себя не проявлял, и иногда даже казалось, что эта империя не собирается вступать в битву с нашим миром. Но, увы, оказалось, что они просто наблюдали, копили силы и информацию, и теперь, наконец, решились перейти к активным действиям. Почти уверен, что в случае победы они планируют начать вторжение в наш мир, и, как и все их предшественники, собираются им править. «Понятно», — кивнул я, когда доклад был окончен. «Все ясно. А я как раз ждал, когда уже подключатся тяжеловесы». «Какие еще тяжеловесы?» — не поняла Клео. «А вы что, действительно думали, что эти мелкие королевства являются основной силой здесь?» — усмехнулся я. «Я же показывал вам карту континента. Вас не смутило, что большая ее часть закрашена?» «Ну лично я подумала, что там просто неразведанная территория», — пожала плечами египтянка. «Ну да, ну да», — вздохнул я и открыл на планшете настоящую карту этого континента с указанием всех укреплений, шахт, городов и даже самых крошечных деревушек. «Лабладут». «Да, бать, я тут», — появился запыханный человечек. «Что не так? Все нормально», — успокоил его, а то он уже начал паниковать. «Позвони Жоре, пусть со своей пообщается и скажет, что пора начинать». «Принял, бать». Отдал он мне воинское приветствие и прыгнул в фиолетовое облачко. «Погоди», остановил его, и из облачка вылезла голова Лабладута. «Пусть Фипче возьмут, он сам знает, что надо делать». Лабладут в ответ кивнул и исчез, а я занялся своими делами, раз меня разбудили. Четверых своих гостей пришлось выгнать, так как они уже начали паниковать, а это мне ни к чему. Пусть обороняются, а то как же, думали, придут в другой мир и будут сражаться каждый со своим врагом, тут так не получится, стоит только одному королевству слегка ослабнуть, как остальные тут же бросаются рвать его на куски, причем вместе с захватчиками. Это у нас в мире надо как-то оправдываться перед другими, но это из-за развития средств массовой информации. Фото и видео вторжения в один миг разлетаются по всему миру, и у других стран появляются вопросы, не всегда справедливые, ведь информацию можно хорошенько исказить, но сути это не меняет. Напасть на соседа скрытно у нас не получится, а тут этим занимаются все, кому не лень. В любом случае, смысла паниковать сейчас нет. Да, на нас надвигается мощная армия, и архаровцы прекрасно подготовились к этому сражению. Они знают, что наша техника в этом мире не работает, что артиллерия бесполезна, ведь у нас нет технологий для производства артефактных снарядов. Я приложил немало усилий, чтобы эти дебилы получали только такую информацию, и они съели ее с огромным аппетитом. Всегда приятно слышать, что твои враги невероятно тупы, слабы и беспомощны. Правда, в таком случае становится сложнее объяснять жителям, почему так важно на этого врага нападать. Мол, какой смысл бить этих убогих, если они настолько тупые, что сами себя перебьют. Так что я занялся многочисленными отчетами, что собрались у меня на электронной почте во время сонной медитации. А сколько я, кстати, проспал. Впрочем, какая разница. Главное, что в замке с существами все идет своим чередом. Его непрерывно закидывают всяким хламом, а мы разорили уже вторую свалку, так как наши отходы уже закончились. Мира доложила, что очередное существо было забито у стен замка сразу после того, как его выбросило оттуда. Защитник даже немного переборщил со своей защитой, так что от бедолаги остались одни щепки. Ну не может он простить им ту обиду, когда его отправили в полет и воткнули в гору. Надо будет ему напомнить, что он защитник, а не атакующий. Спустя какое-то время, когда все отчеты были изучены вдоль и поперек, допрошена разведка и доедены последние ватрушки, в комнату едва слышно кто-то постучался. А стоило мне открыть дверь, как на меня чуть было не рухнул бледный Фипче. «Ты чего?» – удивился я. «Поесть опять забыл?» Он действительно заметно похудел с нашей последней встречи. Под глазами появились черные мешки, взгляд какой-то отрешенный, а в глазах нет ни малейшего желания жить дальше. Как будто его там китайцы толпой пинали, или поженили сразу на 20 китаянках и на месяц отправили в свадебное путешествие на необитаемый остров. «Что случилось, Фипче?» «Я выполнил ваш приказ», – прохрипел паренек и завалился вперед, впившись своим плоским лицом прямо в пол. «Так», – нахмурился я, – «Лабладут». «Да, бать», – появился у меня на плече мелкий. «Объясни, что вы сделали с моим портальщиком? Опять заставили его на спор перенести поезд с одних рельсов на другие?» «Бать, это надо было видеть», не скрывая своего восторга, проговорил Лабладут. «Он провел всю китайскую армию, что ты просил, по крайней мере, тех, кого смогла предоставить императрица». «И что?» – возмутился я. «Как это могло настолько сильно повлиять на Фипче?» «Не, я не смогу рассказать, тебе надо все самому увидеть», – помотал он головой и дотронулся рукой до моего лба, чтобы передать мысленные образы мне прямо в мозг, а там прямо толпы китайцев валит из всех порталов, да так, что те аж трещат и растягиваются, не в силах пропустить такой поток. «Слушай, может я чего-то не понимаю», — нахмурился я, — «ты меня поправь, если ошибусь, но, почему мне кажется, что здесь не 150 тысяч, и даже, возможно, не 200?» «Бать, а вот ты скажи мне», — прищурился Лабладут, — «только дословно, а как ты договаривался?» Сказал, «Поди, что нужно много», и не стал уточнять сколько. «Вот ровно так и сказал», кивнул я, думал, что это и так очевидно. «Ну это же Китай, бать», схватился за голову мелкий, «тут уточнять надо, а раз не уточнил, получай 1,5 миллиона бравых солдат и танки, но их я не считал, как и остальную технику. А я еще сказал, что пропитание на мне», хлопнул я себя по лбу, «Лабладут, бегом в графство, пусть запускают еще 6 заводов». «Бать, ну заводы еду не выращивают, воскликнул он. «Они ее только готовят, и мясо, например, у нас заканчивается. Так пусть коровы больше рожают», — возмутился я. «Не вижу проблемы в этом. Они и так по 6 телят в месяц каждое рожают. Куда больше-то, бать?» Императрица Лун шла по пустому коридору и хмурила брови. Под высокими сводами каждый шаг отражался эхом, а редкие слуги старались не попадаться ей на глаза, так как чувствовали, что вот-вот произойдет крайне важное событие. Какое? А вот это никому пока не известно. Вскоре императрица распахнула массивные двери зала совещаний, где постоянно кипит работа. Сюда можно заглянуть в любое время суток и обязательно наткнешься на кого-нибудь. Одно ведомство сменяет другое, и министры, командующие, генералы и аристократы постоянно о чем-то спорят друг с другом или просто читают отчеты. Сейчас в зале за большим столом сидели 70 командующих самых разных армий. Суровые мужчины в строгой военной форме и одинаковых фуражках разом встали со своих мест и отдали девушке воинское приветствие, в ответ на что она просто легко кивнула. Буквально недавно Лунь получила сообщение от своего возлюбленного, который по совместительству является доверенным лицом самого Булатова, и теперь спешила сообщить новости высшему командованию армии. «Ваше императорское величество!» — воскликнул один из военных. «Сейчас у нас проводится. Поняла, совещание?» — перебила его девушка. «Но у меня новость. Мы отправляемся на войну в другой мир. Союзники обеспечат снабжение и проход для войск, так что можете объявлять сбор войск и начать переброску». На несколько секунд в зале повисла тишина. Суровые мужчины не отрывали взгляда от своей прекрасной правительницы и просто моргали, пытаясь осознать услышанное. «Ура!» – завопил кто-то из них, и в тот же миг остальные подхватили его дикими радостными воплями. В воздух взметнулись фуражки, кто-то смахнул слезу, другие бросились обниматься друг с другом. «Ура! Ура! Какое же это счастье! Да славится наша императрица! Наконец-то война!» На этом Лунь тихо покинула зал, чтобы не мешать военным радоваться, и отправилась в свой кабинет. Там она закрыла двери, присела на свое кресло, и только тогда улыбнулась. «Что ж, одной проблемой меньше», — тихо проговорила она. «Просто Китай в какой-то момент столкнулся с одной серьезной проблемой — перенаселение. И это действительно проблема, которая затронула все сферы жизни этой страны. Перед прежним правителем стоял выбор из двух вариантов дальнейших действий. Можно было вложить огромное количество средств разом в развитие строительства и промышленности, или же потратить меньше денег и вложиться в армию. Первый вариант выглядел идеальным, но он выбрал второй вариант, и плевать, что армия так и продолжит жрать ресурсы в дальнейшем, не принося никакой прибыли. Зато, таким образом, прежний император обеспечил несколько миллионов рабочих мест, увеличил финансирование военной промышленности, и все. Армию надо кормить, а сама армия должна воевать. Но как ей воевать, если врагов нет? Новых искать? Вот только зачем искать врагов, когда можно просто мирно сосуществовать с соседями, вести с ними взаимовыгодную торговлю, да и просто дружить? Непонятно теперь, как выходить из этой ситуации, ведь многие годы курс страны не менялся и среди молодежи проводилась серьезная работа. Теперь солдатам быть престижно и каждый мечтает попасть в армию, чтобы защищать свою страну непонятно от кого. Вон, демоны напали недавно. И что, вместо того, чтобы пустить свою хваленую армию, император решил нанять Булатова? Решение хуже придумать попросту невозможно. Да, он своими войсками гордился, но где они были, когда новая императрица вместе с Булатовым напала на него? На магистралях и трассах его армия была. Колонны военной техники застряли прямо на дороге и не успели вовремя попасть в столицу. У прежнего императора попросту не хватило ни возможностей, ни навыков управления таким сложным большим механизмом. Так что надо понимать одно – количество не равно качеству. И сейчас из-за поспешных решений прежнего правительства на Китай надвигается серьезный кризис. Война необходима, иначе его не преодолеть. А воевать с соседями или захватывать какую-нибудь страну тоже выйдет себе дороже. Да и нельзя на всех подряд нападать. Потому вариант Булатова идеален, вторжение в другой мир позволяет решить сразу несколько проблем. Причем силой туда никого не отправляют. Каждый солдат будет участвовать в операции исключительно по собственному желанию. Тем более, что солдатам разрешено брать трофеи, и потому желающих набралось даже больше, чем удалось отправить. Короче говоря, Цань Лунь до сих пор не может понять, зачем старый дегенерат полез на Российскую империю, когда у всего мира есть общий враг. Целый мир врагов, которые при этом сами постоянно напрашиваются, лезут из порталов, нападают на мирных жителей, устраивают похищения и грабежи. Но теперь война в другом мире позволит не только отдать долг Булатову и остудить горячие головы тем, кто всю жизнь готовился к войне. Эта операция позволит наполнить экономику, принесет немалую прибыль и даст возможность расширить владения, да и нанести заодно ущерб иномерцам, чтобы не лезли сюда так рьяно. Все-таки прежний правитель думал только о собственной шкуре, но Лун не может себе такого позволить. Если что, ее защитит Жора. Точнее, Жора позовет на помощь Булатова, и он разберется. Благодаря этому девушка может спокойно думать над тем, как сделать этот мир капельку лучше и увеличить качество жизни своих людей. Все, пометочка в памяти стоит, и теперь я точно не забуду. Уточнять, всегда уточнять. Особенно, когда работаешь с китайцами, вот с ними уточнять надо на каждом шагу. Я ведь рассчитывал 1200, максимум, а в итоге пришлось откачивать Фипче. И пока я его откачивал, он схватил меня за ворот одежды и посмотрел мне прямо в душу безжизненным взглядом. Не отдавая им мой рис, выдавил из себя портальщик и окончательно потерял сознание. Впрочем, сейчас ему уже намного лучше, и он даже смог переместить меня к замку с неведомыми тварями. Правда, теперь это не замок, а половина замка. Другую половину завалило дерьмом, и стены стали раза в два ниже. Я вышел из портала, и меня чуть не сшиб бульдозер. Он тащил перед собой гору грязи, камней и мусора, а из этой кучи наши артиллеристы уже лопатами загребали все это добро в ковш катапульты. Но не успели они зарядить, как в бульдозер ударили несколько заклинаний. Над техникой проявился защитный купол, но от мощных магических взрывов он истощился и покрылся трещинами. Правда, у нас для этого все продумано. Бригада специально обученных молодцев выскочила, словно из ниоткуда, и уже секунд через 10 все артефакты были заменены на новые. Катапульты лупили без остановки, особо не целясь. Какая разница, если мусор все равно полетит туда, куда ему захочется. Главное, это количество, и чтобы снаряды долетали до замка, а остальное уже не важно. Снова взрыв, из замка в разные стороны полетели какие-то пакетики, камни и куски мебели. Одного стража сбило со стены, и уже внизу его встречал отряд зачистки. «Вали, урода!» Послышались воинственные крики, и бедолагу насадили на пики, после чего закидали гранатами, а затем расстреляли артефактными пулями из тяжелых пулеметов. Он даже подняться не успел, как превратился в решето. Где-то за стеной послышался бессильный, но грозный рев. «А что ты нам сделаешь?» «Ничего». «Да-да, рамки, это всегда плохо. Я это понимал и раньше, а теперь эти твари тоже поняли. Представляю выражение лица того существа, которое организовало все это. Рано или поздно оно узнает, что тут произошло. Такое бывает, когда ты выстраиваешь безупречную защиту, но забываешь учесть все нюансы. А еще интересно, что произойдет, когда замок будет полностью погребен. Рано или поздно это случится, и в таком случае, что для системы защиты будет считаться замком? Гора мусора, а может они выйдут за пределы кучи? Бать, не хочу тебя отвлекать, но, рядом со мной появился Лабладут, твое присутствие сейчас требуется в Персии. С тобой лично желает поговорить Абдурази. Не знаю такого, пожал я плечами. Это кто? Да я тоже его не знал, усмехнулся мелкий. Это какой-то местный командир Северного фронта, отмахнулся он. И зачем мне встречаться с ним? Не понял я. Поверь, тебе лучше прийти туда, бать. Ну ладно, пойду, приму сдачу всего фронта разом, усмехнулся я, но почему-то Лабладут не воспринял это как шутку. Глава 14. Мирабель отпила немного коктейля из бокала с зонтиком и снова улеглась на удобнейшем мягком шезлонге, продолжив наблюдать за происходящим в замке. Некоторое время она просто наслаждалась прекрасной погодой, но в какой-то момент вопросы все же попросились наружу. «Нет, Билмар», — помотала головой Мира, тогда как некромант лишь лениво приоткрыл левый глаз. Он-то свой коктейль уже выпил и сейчас просто растекался по своему удобнейшему месту. «Это точно нормально, нормально», — протянул Билмар. «Нет, ну погоди, ты хоть глаза открой», — возмутилась она. «Смотри, как это вообще можно называть нормальным?» В этот момент раздался щелчок, и катапульта метнула в гору отходов очередную порцию мусора. Но та гора оказалась слишком неустойчивой, потому часть ее обвалилась и волной помоев за пределы замка вынесла одного из стражей. Правда, долго он там не провалялся. С диким воплем на него тут же приземлился Нурик, а затем и остальные начали пинать растерянного бедолагу. Нургалу никак не может простить им тот полет, потому до сих пор выступает в роли превентивного защитника. Это когда у противника не остается даже шанса напасть. Они и подумать о нападении не успевают, а Нурик уже начал защищать. «Не понимаю, чего тебе не нравится?» – недовольно пробурчал Билмор. «Все же прекрасно. У нас такое удобное место для наблюдения, есть вкусности, коктейли, вентилятор, вон, стоит дует. Что тебе еще надо, Мира?» «Все отлично, но это неправильно. Посмотри на них». Женщина подскочила со своего шезлонга и указала в сторону замка. «Ну, видишь, они же явно необычные и разумные, но взгляни, до чего их довел Булатов». Билмор лениво повернулся и посмотрел, куда указывает Мирабель. «А там очень грустные стражи уже потеряли свое оружие и теперь ковыряются в помойке лопатами. Черпают побольше, откидывают подальше, и так раз за разом. Где-то магией пытаются ускорить процесс, но куда там, катапульты накидывают новые порции мусора куда быстрее. Да и, помимо катапульт, остальные тоже помогают, чем могут. Например, бригада гвардейцев с даром телекинеза под командованием одного мага запускает в сторону замка уплотненные шары, состоящие из отходов. А маги земли и вовсе отличились. Ученики академии собрались и придумали новый способ доставки мусора в замок. Они вместе соорудили конвейер, тянущийся прямо к замку, и теперь достаточно одного трактора, чтобы переправлять мусор тоннами каждую минуту. Конвейер специально сделали так, чтобы он заканчивался практически вплотную к наружному защитному барьеру, а дальше груз летит уже по инерции. Собственно, этот конвейер – дипломная работа группы выпускников, и ни у кого нет сомнений, что зачеты они получат теперь автоматом. «Ну и что тебе не нравится, Мира?» Билмор посмотрел на все это и не заметил ничего странного. «Ладно, вижу, ты уже ко всему привык», – вздохнула она. «Я тоже, в принципе, и все понимаю. Но ведь они и напасть могут. Что тогда? Отступать придется». «Согласен, могут», – некромант устало вздохнула и улегся обратно. «Но ведь не нападают. Так что и ты расслабься. Да бред же, не понимаю, что за сила их заставляет оставаться в полном мусорозамке», – воскликнула Мирабель. «Что за законы такие? Вот я точно не хотела бы так жить». Пусть у Булатова полный хаос и никогда не знаешь, чего ждать от завтрашнего дня, но у него хотя бы весело, и уж точно лучше, чем у вот этих. «О, смотри», – оживился Билмор и посмотрел в небо. «Мои пташки летят», – он указал куда-то в небо, а там Мирабель заметила несколько некротических гарпий. Они зависли над замком и стали сбрасывать вниз мусорные пакеты, а когда груз закончился, спокойно полетели обратно. «Конвейер побольше накидывает», – прокомментировала она увиденное. «Так это еще не все», — усмехнулся некромант и снова показал куда-то в небо. Как раз к этому моменту вдалеке показались странные и уродливые костяные существа. Причем существа довольно крупные, но сразу видно, что делали их наспех из всего, что попалось под руку. «Это некротические слепни». «А почему слепни? Больше на драконов похожи», — задумалась женщина. «Так потому что я лепил их из костей и палок», — расхохотался Билмор. «Чего отгрузили на консервном заводе, то и использовал». Тем временем, совершенно безобидные с виду слепни пролетели через купол и мирно уселись на гору мусора. Но стражи не стали терпеть такой наглости и сразу атаковали их. «А еще они любят жрать артефакты», – заключил некромант, и в этот же момент прогремели мощные взрывы. Стражи прыснули в разные стороны, кто целиком, а кто и по частям. Некоторые успели ухватиться за стену и не свалиться вниз. Но несколько стражей все-таки выпали из замка, где их тут же встретил Нурик. «Знаешь», — задумалась Мирабель, — «Булатов говорил, что где-то здесь проходит важная энергетическая магистраль. Но почему мне кажется, что мы ее потом хрен найдем в этой помойке?» Императрица Цань прибыла на поле битвы в своих традиционных массивных красных доспехах. Этому комплекту уже не одна тысяча лет, и именно так одевались перед боем все древние воительницы ее клана. Броня эта отлита из редчайшего метеоритного металла, но не так давно комплект был полностью переделан, и теперь он стал не только невероятно прочным, но и получил новые магические качества. В общем, броня стала артефактной, и теперь императрица может не бояться шальной пули или даже мощного магического снаряда. Заметить девушку на поле боя можно издалека, ведь помимо ярко-красной брони, она также облачена в пестрые ткани. Длинный невесомый плащ развивается даже на легком ветру, на шлеме закреплены перья алого цвета. Правда, в саму гущу сражения императрица идти не собирается, ведь она прибыла в этот мир, чтобы поприсутствовать во время сражения и увидеть победу над вражеским войском своими глазами. Девушка встала на возвышенности и посмотрела на подготовленные позиции. Еще недавно здесь открылся портал и из него вышло ее войско, а теперь все вокруг изрыто окопами, проложены новые дороги, построены блиндажи и даже здания. Стройка продолжается и сейчас, так что работа кипит и здесь довольно шумно, постоянно слышны крики прорабов и командиров. Да ну, Жора не сразу поверил своим глазам. А у вас что, тоже маги земли есть? Удивленно проговорил он. Что? Не поняла девушка. Зачем они нам? Но смотри, сколько тут всего построено. Да, понимаю, грустно вздохнула Цань. Мало, даже непривычно, когда так мало построек вокруг. Мало? Воскликнул Жора. Да там же целый город. Ой, не говори глупостей, отмахнулась девушка. Какой же это город? Так, пара домиков, и все. Но люди не могут столько копать. Схватился он за голову. Может и так, пожала плечами Цань Лунь, а китайцы могут. Далее они отправились ближе к линии фронта, где уже была выстроена армия. Солдаты стояли ровными рядами, смотрели на врага вдали, и только ждали приказа. Ваше Величество, к императрице подбежал командующий и вытянулся по струнке. Вы подоспели к самому началу сражения. Отлично, улыбнулась она. Я хочу это увидеть. Можете приступать, а я отсюда посмотрю. Взревели трубы, что стало командой к наступлению, и стройные ряды войск сделали шаг вперед. Затем еще шаг, и еще. Вот только на каждый шаг китайской армии, враги делали шаг назад. Аккуратненько так, и вроде бы не убегают, но и сближаться категорически не хотят. Попытки подойти хотя бы на расстояние прицельного выстрела так и не увенчались успехом, так что вскоре войска остановились, а командующий стоял и чесал затылок, не понимая, как ему поступить. «А чего с артиллерией не начать?» — уточнил Жора у девушки. «Не-не, у нас своя тактика», — замотала она головой. «Так неинтересно. А так, значит, куда веселее». Кивнул Жора в сторону поляни состоявшегося сражения. «Так тоже не очень, согласна», — вздохнула императрица. «Генерал Чин Чан Чуль, почему они отступают?» «Не знаю, ваше величество, но может просто их около 100 000, а нас 2 000 000?» «Я не утверждаю, просто предполагаю», — пожал он плечами. «Или, может, они просто разминаются и берут разгон?» «Всякое случается, ваше величество, кто же знает этих иномерцев?» Некоторое время войска стояли неподвижно, но в какой-то момент иномерцы решили перейти к активным действиям и попытаться использовать свои сильные стороны. Их маги создали несколько мощных дальнобойных заклинаний и ударили ими по китайской армии, но над отрядами тут же проявились защитные энергетические барьеры. Взрывы, грохот, вспышки, волны пламени и молнии. Все это смешалось воедино и заклинания раз за разом разбивались о полупрозрачные сферы. Так что купленные у Булатова довольно дорогие артефакты оказались как раз кстати, благодаря этому удалось избежать серьезных потерь. Нет, ну это как минимум некрасиво, возмутилась девушка. Нужно ответить, взревел генерал. Приказываю начать ответные действия. Жора сначала не понял, а когда понял, у него отвисла челюсть, ведь прямо за спинами солдат из-под земли начали вылезать артиллерийские установки. Причем не пара штук, и даже не пара сотен. Появлялись 1000 пушек и все они медленно направились на врага. «Как?» — воскликнул паренек. «Когда вы успели установить подъемные механизмы, а электричество откуда взяли? Там что, под землей генераторы?» «Жора, не пойму, откуда в твоей умной голове берутся такие глупые мысли?» — удивилась императрица. «Какие еще генераторы? Какие установки? Руки-то нам зачем в таком случае?» Пушки медленно наводились на цели, и в следующее мгновение прогремел слитный залп 4000 орудий. Снаряды описали дугу, и барьеры над войском иномерцев стали лопаться один за другим. Взрывы приближались к солдатам все ближе, но иномерцы прекрасно подготовились к отражению артиллерийского обстрела. Да, никто не рассчитывал на такую плотность огня, но артефактов все равно взяли с большим запасом. «Товарищ генерал», — подбежал боец, — «мы израсходовали половину боезапаса. Прикажете пополнить, сколько потребуется времени?» Нахмурился тот. 20 минут, товарищ генерал», — вытянулся по струнке докладчик. «Пополняйте. Обстрел пока продолжайте, но скоро начнем натиск», — предупредил он бойца, чтобы тот передал приказ артиллеристам. Жора тем временем стоял и думал, но, в итоге, все равно ничего не смог понять. «То есть Булатов дал вам своего портальщика для пополнения боезапаса?» — уточнил он. «Потому можно не экономить. Вот в том, что можно не экономить, Это ты прав, согласилась девушка, но портальщик и так чуть не помер, пока перебрасывал нас сюда. Жора, ну чего ты сегодня странный такой? Зачем нам порталы, когда есть заводы и мастерские? Да, заводы и мастерские это хорошо, но ведь их еще надо построить, подметил паренек. Жора, они уже здесь, воскликнула императрица. Куда я попал? Обреченно замотал головой Жора, ведь только что его видение мира было кардинально изменено. А теперь вперед, оскалилась девушка, и генерал с нескрываемым восторгом продублировал приказ. Кстати, а не лучше ли было всем оружие выдать, уточнил напоследок Жора, но девушка снова встретила его полным непониманием. Жора, давай ты все-таки возьмешь хотя бы короткий отпуск, а то я начинаю переживать за тебя. Зачем? Зачем им столько оружия? Все пропало, ваше величество, фронт рухнул, рубежи обороны прорваны. В комнату влетел мокрый от пота посыльный и стал бегать кругами и визжать. Император резко проснулся и вскочил с кровати, сходу подхватив приступ паники. Что рухнуло? Какой фронт? Все же нормально было, закричал он. Как такое возможно? Мы же окопались, подготовились. Что произошло? Да не у нас, это у вражеской армии фронт рухнул. Быстро поправился тот, а император завис на несколько секунд, пытаясь проснуться и осознать услышанное. Казнить дебила, уберите его от меня, взревел он, и от мощи его ауры вылетели стекла. Никогда, Ска, никогда не давайте этому дегенерату сообщать мне новости. На этом силы покинули императора, и он присел на край кровати, чтобы перевести дух и обсохнуть от холодного пота. Докладчика как раз увели прочь, и вместо него в комнату зашел Игнат. Фух, выдохнул старик и взялся за сердце. Нет, ну ты видел это, откуда его только взяли? Просто он очень обрадовался, пожал плечами Игнат. Но противник, и правда, бежит. Куда бежит-то? Почему? Покажи хоть видео, чего там случилось. Нахмурился император, и ему тут же вручили планшет. Во как да ну, а почему мне теперь тоже бежать захотелось? На экране было четко показано, как 100-тысячное войско иномерцев улепетывает со всех ног, а за ними несется больше миллиона китайцев. Зрелище действительно довольно яркое, и особенно забавно увеличивать изображение и смотреть на изумленные лица врагов. Китайцы оказались быстрее, и совсем скоро толпа начала поглощать беглецов. Некоторых случайно сбивали с ног и втаптывали в землю, другие смешивались с китайцами и продолжали бежать уже вместе с ними. Но те, кто отстали, неизменно выплевывались китайским войскам обратно. Правда, уже без брони, оружия, одежды и артефактов. Раз уж позвали, пришлось приехать. Ну, точнее телепортироваться. Портал открылся прямо посреди нашей военной базы в Персии, и я вышел во внутренний двор. Там, по центру выстроен миниатюрный песчаный замок со множеством окошек, и вокруг него, куда ни кинь взгляд, навален всякий хлам. Но хламом это может показаться только, если не всматриваться. Вон, огромный сундук, например. В него складывали патроны, причем самого разного размера и качества. Есть новые блестящие патроны от тяжелого пулемета и совсем небольшие пистолетные, есть ржавые, есть потертые, есть даже в коробках, еще не распакованные. Даже не представляю, как их потом сортировать. Хотя, можно китайцам отдать, они такую работу в два счета выполнят. Встретили меня со всем радушием. Валдирова сразу бросилась обниматься, ее муж сдержанно пожал мне руку и сообщил, что очень рад меня видеть. Петров и Сидоров со своими многочисленными братьями просто стояли неподалеку и улыбались, да и остальные бойцы тоже радовались моему прибытию. Гордые, ветераны, спартанцы, просто гвардейцы с дефицитом витамина D, сосланные в Персию для экономии медицинских препаратов и получения солнечных ванн. Сок только обернулся, а на гору патронов упал еще один. Поднял взгляд, а там воробей уже улетает и направляется на поиски следующего патрона. А ведь еще совсем недавно поток вообще не останавливался ни на секунду, усмехнулся Петров. А сейчас, кажется, у персов все запасы на исходе. Вы вот это все еще и поставками называете? Я обвел взглядом гору похищенного персидского имущества. Ну, а как назвать? Посылками, почтой воробьиной, хохотнул он. А ведь и правда, воробьи вполне могут взять на себя роль отдела снабжения. Тут ведь не только патроны, но и гранаты, оружие. Что-то относит сразу на склад, а всякую мелочь сбрасывают прямо у воробьиного замка. Этот домик маги земли выстроили специально для них, чтобы пернатым было где отдыхать. Бах! Где-то вдалеке прогремел мощный взрыв, и спустя несколько секунд над фортом прокатилась ударная волна. Я же сразу вопросительно посмотрел на своих людей, Все-таки они тут не первый день и должны знать, откуда под стенами форта могла появиться авиационная бомба. Эх, вздохнул Сидоров и поставил отметку в блокноте. А ведь почти получилось. Прилетела стая из сотни воробьев, и все они почему-то летели с выпученными глазами. Парни, ну сами себе ведь статистику портите, возмутился Сидоров. Почему так небрежно? А что за статистика-то? Уточнил я. 4 доставили, 6 уронили, развел он руками, но мне понятнее вообще не стало. Ну, авиабомбы, парень кивнул в сторону песчаного замка, а там из-под покрывала как раз торчали такие, и каждая по 300 килограмм, не меньше. Пока что у них не всегда получается донести их до конца, но мы работаем над статистикой. Тут еще такой случай был, усмехнулся Петров. Один сержант сидел со своим запором, страдал, старался, а воробьи вот почти донесли, совсем чуть-чуть оставалось. И все, человек с запором полгода мучился, а теперь с этим вообще проблем нет. Разве что остановиться не может уже второй день. Так, ладно, лечение запора, это как раз наш профиль, но я сейчас не за этим. Меня же кто-то звал, верно, уточнил я. Да, но звали персы, а не мы. Они приходили, плакали и просили вызвать старшего, того, кто может принимать решение, развел руками Сидоров. Ну пусть приходит, я пока тут, пожал я плечами. Они очень просили, чтобы вы прибыли к ним на базу, замялся тот. Но если прикажете, мы их сюда приведем. Не-не, зачем, замотал я головой. Я схожу, мне не трудно. Вскоре я разместился в самолете, и мы отправились в гости к персам на их главную базу. Никто по нам не стрелял, ракеты в нашу сторону не запускали, и вообще, все выглядело мирно. Даже военная база персов, и та, встретила нас со всем радушием. Да, на стенах стояли зенитные установки, но на них почему-то даже стволов не было, да и деталей явно не хватало. Это воробьи проводили совместную операцию с голубями, Сидоров заметил мое удивление. Они иногда вместе работают, если что-то тяжелое надо тащить, а к бомбам тогда почему не привлекут? Не, ну тут уже чисто спортивный интерес, развел руками тот. Мы приземлились за пределами базы и к воротам подошли пешком. Они были уже распахнуты и никаких часовых при входе не было, так что зашли мы тоже сами. А внутри, полуголые тощие солдаты, все грустные, как в каком-то страшном фильме про конец света. Из каждого закоулка на нас смотрели голодные глаза, и каждый перс жадно впивался взглядом в мои блестящие пуговицы, словно они уже забыли, как выглядит что-то блестящее. А вы их уже захватывали, что ли? Уточнил я у Сидорова. И я так понимаю, минимум пару раз? Не, пока руки не дошли, отмахнулся он. Тогда кто успел их захватить до нас? Ответа на этот вопрос у парня не было. Так что я отправился искать местного полководца. Благо, он вышел из штаба нам навстречу, и от остальных его отличало наличие оружия. Если кухонный нож за поясом можно назвать таковым, я начальник этой базы и командующий всем Северным фронтом. Гордо воскликнул он и достал нож, подняв его над головой. И я вручаю вам, вжух, доска, взревел он, ведь нож исчез у него прямо из руки. Я хотел капитуляцию подписать, но у нас даже ручки нет. Потом решил устроить церемониальную передачу клинка, но теперь этого нет, я не знаю, что делать. Бедолага упал на колени и расплакался. Северный фронт сдается. Молю, прекрати это. Что прекратить-то? Я искренне недоумевал такой реакции, но вдруг из каждой дырки, из каждой щели, стали вылезать воробьи, голуби и даже гуси, тогда как люди в панике бросились бежать. Это прекрати, вот это безумие. Убери их, этих пернатых ублюдков вообще запретить надо. Так нечестно. Глава 15. Жора, с тобой все в порядке? Впервые за долгое время императрица Китая смогла немного отдохнуть и отлучиться от своих дел хотя бы на пару часов. Так что сейчас они с Жорой закрылись в личных покоях девушки и в полной тишине попивали чай, наслаждаясь каждым мгновением. Вот только вскоре Цань Лун заметила, что молодой человек погружен в тяжелые мысли. Да, все хорошо. Просто не понимаю, как так получилось, и почему так, задумчиво проговорил он. Да, я знаю, что в Китае много солдат, но почему они были без оружия, и почему после боя оружие у них все-таки появилось, да и непонятно, почему потом все это оружие отправилось в контейнеры и было переправлено домой. На самом деле, я не хотела тебе говорить, но должна, тяжело вздохнула девушка. Я сообщила твоему господину не всю правду и, возможно, даже нарушила наш с ним договор. Жора вдруг стал еще мрачнее и нахмурился. Ты не могла, ты не понимаешь, насколько это рискованно», — помотал он головой. «Он просил крупную армию, а я не могла подвести его», — стала оправдываться она. «Всегда лучше сказать правду сразу», — возмутился парень. «Ладно, надеюсь, все еще можно решить. Скажи мне, как ты нарушила договор с ним? Что именно ты сделала не так, как вы договаривались?» «Он просил крупную армию», — повторила девушка, «но вместо этого я предоставила всего 200 тысяч солдат». «Погоди», — встряхнул головой Жора, «но я же лично видел 2 миллиона, да и иномерцы тоже их видели, вон, как побежали прочь. Остальные, это не солдаты, а разнорабочие. Вот они и были без оружия, ведь в их задачи входит сбор трофеев, стройкой при необходимости изменения рельефа местности», — замялась девушка. «Погоди, но, я точно помню, что ты собрала значительно больше солдат. 1,5 миллиона точно», — воскликнул паренек. «Да, но они еще проходят подготовку. У них не было опыта работы в этом мире, но совсем скоро они будут готовы и прибудут сюда со следующими волнами вторжения», — улыбнулась она. «Надеюсь, твой господин будет не против и не разорвет контракт со мной за этот обман. Надеюсь, Фипче не разорвет контракт с господином после того, как узнает об этом. Откроет портал на солнце, сиганет туда, и все». Правитель Туманного Альбиона пребывал в смешанных чувствах, ведь недавно пришел посыльный и сообщил неприятные вести. По информации разведки в Персии произошло вопиющее нарушение всех международных норм. Часть страны, а это довольно крупный северный регион, со множеством городов и залежами полезных ресурсов, взял и сдался Российской империи. Царя Ксеркса никто не спрашивал, они просто сдались и с радостью подписали все документы, а что с этим делать, теперь никто не знает. «Нет, ну это ни в какие рамки не лезет», — возмутился мужчина и сделал глоток чая. «Все-таки завтрак пропускать нельзя, и чай — это основное блюдо для любого жителя его страны. Так быть не должно. Куда катится этот мир?» Еще некоторое время он ходил из стороны в сторону, тогда как его первый советник сидел и спокойно попивал горячий крепкий чай из своей чашки. Нервничать для советника неприемлемо, вот он и сидит весь такой спокойный. «Я ведь общался с русским императором, Дэвид», — возмутился правитель Туманного Альбиона, Джон IV. «Он уверял меня, что его империя не собирается расширяться в этом мире, а то, что сделал Булатов с островами, это вынужденная мера, и если есть какие-то вопросы по этому поводу, то и разговаривать надо не с ним, а с Булатовым. И что, и они снова захватили кусок земли? Им что, мало? Я не понимаю, откуда такое желание захватывать больше земель, когда свои, по большей части, не заселены? Не могу знать, сэр. Русские, сэр», — спокойно ответил советник Дэвид. «Все, тогда звони их императору», — махнул рукой Джон. «Сам я не буду ему звонить, хочу показать ему, насколько оскорблен. Так что ты с ним поговори и узнай, зачем они нарушают свои же обещания». «Разумеется, сэр». Советник поставил чашку на блюдце и достал телефон, быстро набрав номер императора Российской империи. «Добрый день, сэр, да, это Дэвид, сэр». «Разумеется, понял, конечно, понял. Ао, даже так?» — слегка удивился он. «Конечно же, понял, да. Хорошо, обязательно передам. А такое, увы, передать не могу, это вам лучше сообщить сэру Джону лично». «Да-да, точно не могу, сэр». На этом разговор завершился, и советник, положив телефон обратно в карман, продолжил свое неторопливое чаепитие. «Ну, что он сказал?» — воскликнул правитель. «Все хорошо, сэр», — кивнул советник. «Империя не расширилась за счет захваченных земель». Император был уставший и не хотел долго разговаривать на эту тему, но он заверяет вас, что никаких проблем с расширением нет. Эти земли были сразу же подарены Болгарии, и все вопросы теперь к ней. «Какой еще Болгарии?» — возмутился Джон. «Почему им? У них ведь даже нормальной армии толком нет. Насколько я понял, это была идея Булатова», — пожал плечами советник. «Впрочем, часть Персии тоже он захватил. А еще император сообщил мне, что в ближайшие 2 недели будет сильно занят и просил не звонить ему по таким пустякам. Чем он может быть так занят?» — бросил мужчина, но затем махнул рукой. «Хотя все равно никогда не скажет, все через разведку придется узнавать потом. Как раз наоборот, он сам сообщил мне об этом, хотя я даже не спрашивал», — заявил Девид. По его словам, Российская империя захватила целое королевство в другом мире, и сейчас у них много работы там. «Создают колонию?» — грустно вздохнул правитель. «Нет, они не умеют колонии создавать. Скорее, присоединяют к себе, пожал плечами советник. Создают инфраструктуру, знакомит местных с благами цивилизации. И ведь не соврал, подлец, обиженно проговорил Джон. Сказал, что ему не нужны земли в этом мире, а про другой мир ни слова. Ему действительно стало очень обидно, ведь его страна уже давно работает над захватом земель в другом мире. Вот только за это время было захвачено всего 4 деревни и 1 замок, да и тот заброшенный. Великий император восседал на своем золотом троне и наслаждался своим величием. Вокруг слуги в золотых одеяниях, советники и министры, увешанные украшениями. Все кланяются ему, выражают свое уважение, а он этим наслаждается. Ваше Величество, массивные золотые двери зала распахнулись и перед троном упал на колени посыльный. Ваш сын возвращается. О, это хорошо. Довольно заулыбался мужчина. Значит, он прибыл сообщить мне о своей победе лично. Я это одобряю. Он уселся поудобнее и принялся ждать, а через 5 минут двери снова распахнулись. В комнату забежал сын, вот только император не сразу узнал его. Просто парень отправлялся в поход, облаченный в редчайшую тяжелую золотую броню, а вернулся в одних драных подштанниках. Ну и перчатка одна осталась, да и та, левая, а вот оружие, артефакты и прочие драгоценности куда-то пропали. Причем пусть перчатка на месте, но раньше она была инкрустирована дорогими камнями, но теперь этих камней на месте почему-то нет. Парень забежал в комнату, огляделся по сторонам, а затем забился в угол и свернулся там калачиком. «Я туда больше не пойду, даже не просите», — взвыл дрожащий всем телом принц. «Звери, они не люди. Всему конец. Мы не должны были впускать их в наш мир. Но что с армией, сын? Говори, что с ней?» — рыкнул император, но затем советники молча указали ему за двери. А там такие же полуголые побитые бедолаги стоят и смотрят в пол. «Это они?» — выпучил глаза мужчина. «Но у них же лучшее обеспечение». «Было», — добавил паренек, — «теперь это обеспечение у врага. И что самое обидное, они ведь даже пленных не взяли, только обобрали и выгнали. Персия, конечно, смогла преподнести мне сюрприз. Честно, не ожидал, что получится настолько быстро и просто. По плану воробьи должны были терроризировать Северный фронт еще хотя бы месяц, но снабженцы у врага дали слабину гораздо раньше. В итоге закончилось вообще все. И оружие, и патроны, и провизия, и желание сопротивляться дальше. Благо, хоть ума хватило начать переговоры, а то ведь с голода могли помереть. Теперь надо еще придумать, куда перебросить эту орду разбойников. Они ведь без дела долго сидеть не хотят, им новую жертву подавай. И желательно, чтобы жертва была побогаче. Впрочем, сдача северных регионов – это еще не победа в войне. Помимо севера, остается еще немало территорий, да и есть следующие линии фронта, которые только предстоит прорвать. Войска империи неохотно отправились дальше, мои тоже начали занимать новые рубежи. Проблема подкралась, откуда не ждали. Если фронт еще как-то стоит, то вот царь Ксеракс обвалился. Здоровье у бедолаги резко подкосилось после того, как он узнал о произошедшем здесь и, судя по симптомам, он слег с инфарктом. Но это не точно, надо для начала самому провести диагностику и тогда скажу точнее. Интересный сюрприз. Конечно, даже я такого никак не ожидал. А ведь сколько же еще планов было на этого человека? Ксеракс мне еще нужен. Ведь если он сейчас умрет, то получится, что вся эта подготовка проводилась впустую. Нет, он обязательно падет духом и может быть даже загнется, но по моим планам это должно произойти после других событий. У меня уже и повстанцы готовы, ждут только приказа. И диверсия на авиационных заводах должна была произойти на днях, да и с подкопами на аэродромах тоже возиться осталось совсем недолго. Эх, ну не может быть, что все это напрасно. А дворец, Ксеракс обязан увидеть наши старания. Он должен был проснуться как-то утром, выйти на балкон и обнаружить, что его дворец теперь перекрашен в ярко-розовый цвет. Краски уже заготовлены, маляры приготовили кисти и валики, а теперь им приходится сидеть без работы, ждать и скучать. Но это маляры. А как же быть со скульпторами? Они ведь тоже не хотят сидеть без дела, особенно, когда у них такой масштабный заказ на переделку статуи царя по всей стране. На каждой ростовой статуе надо снять лишние камни и кое-что им уменьшить. А то эти статуи явно не с натуры изображали, или же Ксеракс просто оказался фантазером. Ничего, немного реализма ему не помешает. В общем, способов подкосить моральный дух и здоровье царя еще много. Но оказалось, что Ксеракс не настолько стойкий и крутой, а может у воробушков слишком большой аппетит. Впрочем, мне говорили продавцы, что за этими воробьями надо постоянно следить и ни в коем случае не позволять им воровать слишком много. По словам бывших владельцев этих пернатых разбойников, им только дай волю и все, крышу сорвет мгновенно, а потом взять их под контроль будет уже или проблематично, или невозможно. Улетят и будут терроризировать весь мир. Но, скривился я, вспомнив все эти предупреждения и посмотрел на Курлыка, а там мой пернатый заместитель стоял перед двумя воробушками и раздавал им по очереди подзатыльники, а те просто потупили взгляд и с виноватым видом жались к стенке. «Молодец, Курлык», — похвалил его, и тот довольно заурчал. «В общем, есть у меня механизмы контроля над этими разбойниками, и рычагов давления предостаточно. Голубей ведь у меня куда больше, чем воробьев. Причем я даже точно не могу сказать, сколько их у меня. Кстати, продавцы не соврали. Этих двоих сейчас отчитывают за то, что они украли у своих же несколько патронов и одну пуговицу. Разумеется, украденное они потом вернули, так как отнести все это было некуда, но хотя бы немного наказать их надо обязательно. Пусть подавляют в себе такие рефлексы. Впрочем, это еще не все удивления, что ждали меня сегодня. Например, китайская императрица тоже смогла преподнести сюрприз. Жора позвонил мне и рассказал о том, что в другой мир были отправлены не только солдаты. Основная масса – это обычные работяги, которые сами изъявили желание поучаствовать во вторжении. Вопрос только, как можно было додуматься отправить простых людей на столь опасное задание. Хотя после этого разговора все встало на свои места, и я наконец понял, почему отчеты выглядели настолько странно. Я-то думал, как такое возможно? Почему они забирают у бедных иномирных солдат вообще все, раздевают их до трусов и отправляют домой? Разобравшись с Персией, сразу отправился к императору, в другой мир. Там как раз идут обширные боевые действия, и военачальники, вместе с императором, стоят вокруг стола с картой и по очереди передвигают солдатиков на ней. «А это что за демонические силы?» — указал я на одного из солдатиков. «Они на чьей стороне, бать? Ну это же я!» — возмутилась фигурка демонических сил. «Я тут 2 часа бегаю, подшучиваю над ними. Зачем ты вот так сразу меня сдал? Господин Булатов, прошу вас, вы можете посодействовать и остановить уже своего сына!» — воскликнул какой-то генерал. «А что не так, мешает?» — нахмурился я.